После колдовства старого жреца 50 индейских батов отправились в море. Погода стояла пасмурная, почти ежедневно шли холодные дожди. Изредка проглядывало солнышко, однако ветров сильных не было, и на море стояла тишина. У мореходов обувь ночью покрывалась плесенью, одежду каждый день приходилось просушивать у очагов. Но вот в заливчике показались возвратившиеся индейские баты. Торговля была удачная, и вождь Ютрамаки устроил по этому поводу праздник. Всю ночь до рассвета индейцы пели и танцевали. Ютрамаки не ударил лицом в грязь. Еды было много, был ром и хлеб. Некоторые охотники от танцев совсем изнемогли, и рабы разносили их по домам на одеялах. Потом пошли трудовые дни, рабы готовили к продаже бобровые шкурки, просушивали их, а индейцы отдыхали. После похода вождь Ютрамаки рассказал Слепцову о судьбе русских, оставшихся на свободе. Желая переправиться на остров Костливый, они на камнях разбили лодку, а сами утонули. Глава 25. «Придет ночь, так скажем, каков день был». В Новоархангельске продолжали стучать топоры. Под скалой, на которой отныне стояла крепость, возник вместительный компанейский магазин для поклажи товаров, торговая компанейская лавка, построен длинный сарай для сушки к зиме рыбы и мяса. При впадении в море бурной горной речушки правитель отгородил штакетником небольшой садик из кустарников, невысоких елей и лиственниц. Тут же назначено место для корабельной пристани. Весна наступила дружная. На ярко-зеленой траве появились красные и желтые цветы, из леса доносились тонкие смоляные запахи. Море пахло по-иному, и чайки кричали не так, как прежде. Всю зиму кадьякцы готовились к дальнему походу. В солнечные дни все байдарки были промазаны китовым жиром. Обветшавшие обтяжки, сшитые из севучих кишок, заменены новыми. Без непромокаемой обтяжки в море не выйдешь. Она натягивается на люки и пришивается китовым усом к байдарке. А с другой стороны пропущена жила, и мореход стягивает обтяжку под мышками. Все нужное для охоты на морского бобра приведено в порядок. Можно было бы отложить поход на летние месяцы, но дома кадьякцев ждали семьи. Мужья и отцы боялись упустить благоприятное время для добычи сивучей и ловили рыбу у себя на острове. За несколько дней правитель Баранов собрал кадьякских тойонов и обсудил с ними все обстоятельства трудного похода. Надо пройти около 700 морских миль вдоль берегов Аляскинского залива. Во главе партии Александр Андреевич поставил приказчика Семена Демьяненкова. За более мелкими отрядами будут приглядывать старовояжные. Накануне отхода старовояжные собрались в доме правителя. «Путевых кормов достаточно», — перечислял Александр Андреевич. «Даем юколу, китовину и жир, даем в запас по числу людей крючков и поводков для ужение рыбы во время остановок. На всякий случай надо взять ружье. Могу дать десяток. Дай больше, Александр Андреевич. Всяко может быть», — попросил Демьяненков. «Хорошо, пусть 20. Дадим чаю и сахару. Ну и муки по 7 фунтов на каждого, и табаку сколько положено. Веди осторожно, Семен. Колошей остерегайся». «Буду стараться, Александр Андреевич». Огромный Демьяненков с русой окладистой бородой и закрученными кверху усами непрерывно дымил трубкой. Погода бы только держались сходные. Говорили и остальные промышленные. Решили окончательно выходить завтра в полдень. На дорогу правитель угостил старовояжных большой чарой вина. Не успели промышленные пригубить, как раздалась дробь большого барабана, загудела труба. В новой крепости правитель ввел строгие порядки, играли зорю, утреннюю и вечернюю. На стенах и на башнях поставлены часовые. Ночью стража по нескольку раз обходит все посты.